Глава 32. Первый день дома после выписки был весьма продуктивным. Например, я научился конвертировать различные типы энергии. На эксперименты в этом направлении меня подтолкнул остаток черной энергии, которая оставалась в моем теле. Ее был мизер, несравнимый с тем, что я тратил на поднятие и усиление своих миньонов. И она никак не вредила мне и не создавала дискомфорта. Как потом объяснил Ворон, мое тело адаптировалось после тех ударных доз этой черноты. Но сам же я ее производить не мог, что удручало, зато мог разбивать. Сперва я отделил частичку этой нити и соединил со своей маной, попытавшись так создать серость. Но не рассчитал с дозировкой, и мана стерла черную ниточку. Так я начал добавлять по капельке маны, питая тем самым новый кусок нити, и, о чудо, это сработало. Но не так, как я рассчитывал, хотя результат был даже лучше. Нить начала шириться и увеличиваться, не теряя в цвете и в свойствах, пока не стала по объему равной той, что я выдирал из мертвецов в Академии. Но траты маны были слишком большими. Я тратил 3 объема маны на 1 объем черной нити, что было совсем невыгодно. Но ничто мне не мешало заранее запастись этой энергией, что я и попытался сделать. И сразу же столкнулся с проблемой. У меня не было хранилища. Немного новой энергии я мог хранить в себе, но лишь немного, как раз объем, равный поднятию одного мертвяка. Попросил подсобить Ворона, на что получил интересный ответ. «Дерево этот тип энергии не примет. То есть примет, но точно так же, как ты конвертировал ману в смерть, дерево конвертирует ее в жизнь». «Так, птичка, ты моя милая, можешь поподробнее рассказать про эту жизнь?» «О, как заговорил! Ну, давай представим, что угодил лестью». Ехидно заворковала эта ворониха. «Благодаря дару Варны ты научился управлять энергиями, забирать их и, как только что, менять». Но энергия никуда просто так не девается. Ей нужно хранилище. Вот я и решил воспользоваться в свою и в твою пользу твоей новой способностью. Каждый раз для возрождения тебе нужно было оборвать чью-то жизнь. Жизнь за жизнь, так сказать. Но теперь дерево будет впитывать в себя всю энергию, которую ты будешь забирать у других. Она конвертирует ее в энергию жизни, благодаря которой в будущем ты сможешь возрождаться без, так скажем, смертоубийств. Вау! То есть те зеленые лепестки... «Это та самая энергия жизни? И сколько таких лепестков нужно, чтобы меня оживить?» «В принципе, их бы хватило. Просто изменения не до конца успели вступить в силу». «Понял». Мысленно потянул я, все еще крутя в руке энергию смерти. «Так, погоди-ка. Ты сказал, что это и для твоей пользы». «Не заговорил я тебе зубы. Твою Катьку же я оживил?» «Оживил. Потратил на это свою силу. А теперь на такую силу будешь тратить ты. Ну и выслушивать за такое будешь также ты». Последний он даже проговорил с неким злорадством. «Выслушивать от кого?» «От богов оживляемых. От кого же еще?» «Воробей, мышь крылатая, все уши прочирикал, мол, какое я имею право трогать его паству. Так она же умирала. Этот божок что, не понимает, что иначе его последователь умер бы? Да забей. Воробей же не самая умная птица, даже если богом зовется. Ладно, что-то мы заговорились. Насчет хранилища поэкспериментируй с макрами. Сказав это, ворон замолчал. Ну, а я, вспоминая взрывы макров от колдунства мамзелькиной, решил, что эксперименты с ними лучше проводить не дома. Так что займусь чем-то другим. Я с некоторым удивлением прочел письмо, врученное мне полковником. «Уважаемый Дмитрий Юрьевич Воронцов, в связи с событиями минувшего понедельника я, Быков Василий Евгеньевич, приглашаю вас в свой загородный дом для заключения выгодной сделки. Нас очень заинтересовала ваша способность поднимать мертвых, а также ваша двойная магическая специальность. Я понимаю, что у вас есть свои секреты, но если мы сможем договориться, то мы на очень многое сможем закрыть глаза. Пора бы, юноша, переходить на светлый путь. Отказ приму, но должные выводы будут сделаны. Жду вашего ответа». Далее ринулся к старику, глаза которого были размерами с блюдце от пересказанного. «Кто такой этот Быков?» Я перечитал письмо еще раз и передал его деду в руки. «Быков!» Михалыч причмокнул губами, нервно поерзав на своем кресле. «Он ставленник Орлова, прямого противника серого кардинала». «Мышкина, что ли?» «Именно!» Старик потянулся за трубкой. «Фактически он выше его. Все же император Кречет высоко ценит своего военачальника. Практически он враг твоего бизнеса и...» «Рода?» «Не рода, скорее родственников». Дед недовольно посмотрел на мешочек с табаком в руке. «Я не думаю, что семья одобрит твои новые связи. Однако ты можешь им об этом и не говорить. А иметь такое прикрытие — это было бы весьма кстати, с учетом твоего иномирского прошлого». Я с некоторой жалостью посмотрел на его скривленное лицо после нескольких тяг трубки. Вспомнил, что хотел ему прикупить что-то получше, но, к сожалению, просто забыл на фоне покупок для вороненка. «А теперь...» Старик все же выпустил несколько едких колец, прокашлялся. «Расскажи мне, что было в академии?» Рассказал всю подноготную самому близкому человеку в этом мире. По мере моих событий его лицо то и дело хмурилось и хмурилось. Не было ни одной позитивной эмоции. А после рассказа про мага тьмы его настроение ушло еще глубже. Это был враг, о котором никто и ничего не знал. Были маги смерти, подобие некромантов, были шаманы, алтаристы, призыватели големов. Все они совершали прорывы изнанки. А кто такой маг тьмы? И откуда у него такие силы, увы, нужно было узнавать у человека с более серьезными связями. Все шло именно к приглашению Быкова. Однако некоторые предложения старика были неравнодушны ворону, который неожиданно подключился к нашей беседе, высказав свое яркое «я». «Если ты кому-то расскажешь про свои силы, ты хоть представляешь, что с тобой сделать могут?» «Ворон, они и так это видели». «Ты лишь воспользовался чужой силой. Скажи им это, и они поверят». «Нет, ворон, я должен представить себя в выгодном свете. Если у меня появится защита, то...» «То что?» Он прочитал то, что я думал озвучить Быкову. «Не вздумай, тебя казнят сразу же, как иномирца, занявшего чужое тело». «Или это сделает Степан, точнее его отец», — сдав меня властям. У меня выбора-то особого нету. Думай еще. Уже придумал. Меня убьют и в том, и другом случае. Я смогу возродиться. Делов-то. Только сейчас у меня, очевидно, может быть союзник, понимаешь? Легкий путь ты выбрал. Он больше не стал со мной разговаривать, напоследок назвав меня недоумком, который пошел по стопам бывшего владельца тела. А я же до конца добил план в своей голове. Иван Воронцов понимал, кто я такой, и в любой момент мог сделать шаг, как только получил бы доказательства. Терзает меня смутное сомнение, что оно у него уже есть. Мне же нужно было попытаться получить защиту, пойдя на условия Министерства обороны. С другой стороны, я мог извечно слоняться и избегать, но разве это жизнь? После беседы со стариком насчет произошедшего в больнице было принято несколько решений. Во-первых, тебе нужно закончить все дела со своим бизнесом. Переоформить документы офиса на продажу чего-то нового. Быть владельцем магазинчика по продаже антиквариата — не уровень дворянина. Во-вторых, встретиться с военными. Это, я думаю, ты уже решил. Однако я категорически против, чтобы ты озвучивал, откуда ты родом на самом деле. Я уже все решил. С бизнесом можем хоть сейчас решить. Дед кивнул, показывая на письмо, и кивнул на камин. Получил одобрение. Он разорвал письмо, врученное мне Львовым, и кинул в огонь. Об этом письме никто знать не должен, даже Воробьев. Я показал старику изобретение Варны. Он оценил даже очень. Даже он, будучи уже обычным человеком, понимал ценность такого предмета. Только его смутило то, что на нем не было ничего такого особенного, что ли. Вот тут-то он был категорически неправ. Варна явилась на зов почти моментально. Уж больно она устала за время, пока я был в больнице, отдыхать от нашего общения, и устроила настоящую презентацию часов. Весомым в мире магов был показатель маны, что мы уже и так знали. А вот что было индивидуальным, из-за чего устройство просто не будет работать, так это макар из моей изнанки. Нет, фактически, рано или поздно появится аналог, но мой божественный гений уверял, что человек не скоро дойдет до устройства. А еще у меня есть новая версия, несколько улучшенная. Наблюдая за людьми рядом с Димой, мне показалось, что большая часть из них лгуны и алчные. Но так как он с ними дружит... Не дружит, а работает, — парировал я, понимая, что она говорит о Воробьеве. Называй как хочешь. В общем, я немного изменила устройство. Она выложила на стол Михалыча часы, которые не отличались от прошлых, вот только... При попытке взлома макар внутри запускал механизм самоуничтожения. Все внутренности часов сливались в одну массу. Эдакая стопроцентная защита. Цена такому товару, ну, скажем, 1003 точно можно выложить за такой образец. Возможно, больше, возможно, меньше. Только вот, чтобы их производить на продажу, требуется группа людей, магов, — подал голос дед. Я не думаю, что Варна сможет создавать такое количество часов, которое можно будет продавать на повседневной основе. Отчего же не могу? Варна теперь испытывающе смотрела на старика. Смогу, если у меня будет оборудование, механизмы. И где ты это делать будешь? Как где? В своей изнанке. Они начали спорить. И делали это с особым вкусом. Старик, как мне показалось, нарочно подначивал ее, допытывал, сколько она сможет сделать, и в конечном итоге Варна выложила базу. Теперь мы на 100% знали, что ей нужно. А нужно было ей все, до мелочей. Создавала она часы, используя свою божественную силу. Благодаря ей она могла без инструментов изменять формы вещей, но на это тратилось много сил. Но если купить ей нужные инструменты, то тратить сил она будет меньше. Это было очень, очень хорошей новостью. Конечно, все оборудование, инструменты и механизмы, которые нужны были ей, на дороге не валялись. Да и сумма была конкретная — почти 40 тысяч рублей. Однако это уже был шаг к процветанию нового бизнеса. С помощью Бога, конечно же, но Елена, которая вошла в самый разгар разговора, заставила нас обсуждать решение проблем богини чуть тише, выложив на стол два письма — от Жанны и Ивана Азиата. Напоследок попросил Варну добавить в устройство выключатель показателя маны, а то вечное свечение синего круга может раздражать. Оставив двух от души спорящих людей наедине, ушел в комнату, где начал распаковку. Оба письма имели практически одинаковый смысл. Что Иван, что Жанна раздобыли мне информацию. Иван о полном устройстве подслушивающего устройства, а еще имя человека, кому оно принадлежит. А вот Жанна — всю подноготную на этих двух человек. Мне оставалось лишь выбрать, куда пойти в первую очередь, а также ответить, чтобы назначить встречу. Перьевая ручка легко легла в пальцы. Я тщательно выводил ответ на трех листах. Конверты, которых у меня не было, нашлись и у Елены, а вот печать... Я долго тупил, бывает такое, гадая, где мне раздобыть печать. Но благо, что помощница старика сразу же явилась на помощь, маленькую горелку с сургучницей. Печатью же был мой перстень. «Отослать обратно?» — на всякий случай уточнила она. «Да», — вдобавок к своим словам кивнул. «Чем быстрее, тем лучше». Мне за сегодня придется сделать очень много дел. Разговор, а точнее встреча с Быковым, должна была состояться завтра, если никаких событий не произойдет, которые помешают делу. Поэтому в данный момент я, Елена, Михалыч и Альбина ютились в скромной карете в пути к производственному помещению номер 4 города Петербурга, где производились всякие всячины для магов города и области. Путь занял ни много ни мало 2 часа, и к 2 часам дня мы остановились у одноэтажного, но весьма большого серого здания с величественным металлическим забором. Здесь было даже свое КПП на входе, поэтому перед тем, как зайти на территорию предприятия, нас тщательно осмотрели. Часы я благополучно спрятал в кольцо. Всякое может произойти. Гнилые люди есть везде. После досмотра к нам, спустя пару минут ожиданий, подошел сердобольный мужик с очень широкой душой, который двигался в такт незримому духовому инструменту, как в мультиках, в развалочку. Представившись Антоном, ведущим инженером, он начал допрашивать нас о цели нашего приезда, на что получил весьма весомый аргумент. «У меня есть предмет собственного производства, точнее, производство моей фирмы», — начал я. «Он перевернет жизнь магов в этой стране, а, возможно, во всем мире». Не сказать, что его это заинтересовало, наверное, таких, как я, тут бывало немало, но образец, выданный Варной, я так и не достал, зато показал свои часы. Не переключая функцию колесиком, где бы показывался мой уровень, я показал ему полоску маны. Конечно, глазки Пузана загорелись, но тот сделал вид, что не поверил. Пришлось доказывать, что они действительно показывают ее, ради чего мы прошли вглубь. За 10 минут блуждания мы вышли на бетонный полигон в ярко освещенном ангаре. И тут я резвился как мог. Заведомо, конечно же, мне выдали эликсир маны. Негоже мага без маны оставлять, да? Ветрами пропылесосил весь ангар. Убрал всю ржавчину с потолка. Снес пару канистр и даже немного подержался в воздухе. Что было удивительным для меня. Таких экспериментов я еще не делал. Показатель манны на часах ушел больше, чем наполовину. А вот восполняя это все вонючим зельем со вкусом еловых шишек, она вернулась почти к 100-процентному значению. Первое «ах» было к моему запасу маны. Ведь я использовал силу в таком количестве, сколько использует боевой маг на гарнизоне. А второе «ах» уже непосредственно к самим часам. Конечный договор составили очень быстро, указав все сроки, поставки и процент сбыта. Мои часы остались при мне. Никакого образца они не получили, однако мы получили расписку на весьма приятную сумму на создание первой сотни экземпляров, так скажем, получили аванс. Договорились очень удачно. Получили бланки и слово завода, что дало нам продолжение нашего намеченного плана. Оформление договора в бирже труда и банкам. Отныне я и моя фирма, название которой мы не придумали, будет заниматься изготовлением магических часов под франшизой магического завода номер 4. Одной проблемой меньше, — улыбнулся я, уезжая от завода в город. Оформление бумажек оставил старику и Елене, ибо у меня было запланировано еще 2 места, куда я должен был успеть за сегодня. Собрать информацию на завтра, на встречу с представителем Министерства обороны, чтобы иметь весомый багаж информации. Альбина, как верная наемница, всю дорогу молчала. Всю дорогу до дома Ивана Петровича. А вот когда ей было сказано ждать, возмущалась очень долго. Но здесь на помощь пришел сам азиат. Его информацией был шепот, самый что ни на есть настоящий. Он даже в дом меня не пустил. Константин Рогозин. Создатель этого устройства. Его компания работает на твоего дядю Ивана. Больше, увы, я сказать не могу. Казалось бы, встреча обещала быть более красочной, но Петрович был слишком подозрительным человеком. Он подозревал всех и вся. Скорее всего, тот факт, что он вообще решился помочь мне, имел определенные риски. Однако у меня в запасе было чуть больше 2 часов до встречи с Жанной в кафе. Оставалось только придумать, чем занять Альбину, что хвостиком велась везде за мной. Но не послать же мне ее нахрен. Блин, что делать-то? Уже ближе к кафе, которое по одному только виду было явно необычной забегаловкой, в голову пришла идея, как сплавить Альбину. Типичная команда «деловая встреча, сядь у входа и следи» оказалась весьма удачно. Она вполне осознанно кивнула, восприняла команду как обязанность, и мы вошли в здание, увешанное различными яркими, переливающимися вывесками. Вот тут я и замер. Высокие потолки, изящные хрустальные люстры, мраморные столы и стулья — все в этом заведении было пропитано роскошью и изысканностью. Люди, которые ужинали здесь, были только по одному внешнему виду, на пару статусов выше меня. Однако это хоть и бросалось в глаза, но мне было чертовски наплевать. Проходя мимо столиков, я заметил один особенно привлекательный у окна, в самой уютной тихой части кафе. На нем стояло 2 бокала с вином, и, кажется, этот столик был зарезервирован. и кое-кто махал рукой, привлекая мое внимание. Жанна была великолепна. В черном кружевном платье, которое подчеркивало ее изящные формы. Ее волосы были высоко зачесаны, и вокруг ее шеи сверкало драгоценное ожерелье. Вид далеко не обычной помощницы на самом-то деле. «Садитесь, граф Францов», — улыбнулась она, переводя взгляд то на меня, то на бокал. «Думаю, нам есть что обсудить».